Когда я в 8 часу утра вскочил, как полоумный, и хватил себе по лбу рукой, то тотчас же разбудил генерала, спавшего сном невинности, приняв в соображение странное исчезновение Ферда и щенка, что уже одно возбудило в нас подозрение. Оба мы тотчас же решились обыскать Келлера, лежавшего почти подобно гвоздюс. Обыскали совершенно. В карманах ни одного сантима, и даже ни одного кармана ни дырявого не нашлось. Носовой платок синий, клетчатый, бумажный, в состоянии неприличного. Далее любовная записка одна от какой-то горничной с требованием денег и угрозами, и клочки известного вам фельетонос. Генерал решил, что невинен. Для полнейших сведений моего самого разбудили, на силу дотолкались, едва понял, в чем дело, разинул рот, вид пьяный, выражение лица нелепое и невинное, даже глупое, не он-с. Ну, как я рад! — радостно вздохнул князь. — Я-таки за него боялся. — Боялись? Стал бы, уже имели основания к тому, — прищурился Лебедев. — О, нет, я так осекся, князь. Я ужасно глупо сказал, что боялся. Сделайте одолжение, Лебедев, не передавайте никому. — Князь, князь, слова ваши в моем сердце, в глубине моего сердца, там могила-с. Восторженно проговорил Лебедев, прижимая шляпу к сердцу. — Хорошо, хорошо. Стал быть, Фердыщенко. — То есть я хочу сказать, вы подозреваете Фердыщенко. — Кого же более? — тихо произнес Лебедев, пристально смотря на князя. — Ну да, разумеется. Кого же более? То есть, опять-таки, какие же улики? — Улики есть. Во-первых, исчезновение в 7 часов или даже в 7 часу утра. Знаю, мне Коля говорил, что он заходил к нему и сказал, что идет доночевывать к... забыл к кому, к своему приятелю, Вилкинус. Так, стал быть, Николай Ардельонович говорил уже вам, он ничего не говорил о покраже. Он и не знает, ибо я пока держу дело в секрете. Итак, идет к Вилкину. Казалось бы, что мудреного, что пьяный человек идет к такому же, как он сам, пьяному человеку, хотя бы даже в чем свет и безо всякого повода-с. Но вот здесь-то и след открывается. Уходя, он оставляет адрес. Теперь следите, князь, вопрос. Зачем он оставил адрес? Зачем он заходит нарочно к Николаю Ардальонычу, делая крюкс, и передает ему, что идут, дескать, доночевывать к Вилкину. И кто станет интересоваться тем, что он уходит? И даже именно к Вилкину? К чему возвещать? Нет, тут тонкость, воровская тонкость. Это значит, вот, дескать, нарочно не утаиваю следов моих. Какой же я вор после этого? Разве б вор возвестил, куда он уходит? Излишняя заботливость отвести подозрение и, так сказать, стереть свои следы на песке. Поняли вы меня, многоуважаемый князь? — Понял, очень хорошо понял. Но ведь этого мало. —